Глава 16. По правде говоря, я рассчитывал сразу отправиться в гости к Джордано, но не получилось. Лакримоза хотела похвастаться новым зданием, которое благодаря ее стараниям появилось на территории ведьминого котла. Здание было совсем небольшим и состояло из одной комнаты. Зато какой! Ведьма устроила там полноценную комнату для гаданий, которая была наполнена разными загадочными для меня штуками и таинственным темно-синим светом. Примерно такое же освещение было в полюбившейся мельнице, где собирались нумерологи и ясновидящие. «Нравится?» — гордо спросила Лакри, пока я с открытым ртом смотрел по сторонам. «Это наша школьная гадальная комната». «Отлично! Всякие штуки здесь у тебя прикольные. Шар с молниями. Здорово!» «Спасибо, мой сладенький», — расплылась в довольной улыбке ведьма. «Только это не шар с молниями, а магический хрустальный кристалл». «Наконец-то она придумала, что с ним делать», — сказал Дориан. «Он уже лет 30 в чулане без дела пылился». «Ты решила учить девочек ясновидению?» — спросил я у нее, наблюдая, как бегают молнии внутри шара. «Уже неделю этим занимаюсь. Ты знаешь, Сахарочек, оказалось, что некоторые из девчонок обладают очень хорошими данными. Не знаю, что из этого в конце концов получится, но трое из них подают надежды». «Ты не забыла, что не нужно их учить всему, что ты знаешь? Как-то не очень хочется, чтобы Тахос и Танутамон вдруг решили, что они могут помириться со мной силами». Я посмотрел на улыбающуюся Лакри, которая провела рукой по шару. «После того, как в их распоряжении появятся еще и ведьмы, им вполне может прийти такая мысль в голову». Она подошла ко мне поближе, положила голову на плечо и прошептала. «Милый мой, неужели ты думаешь, что такая взрослая девочка, как я, не думает о том, что она делает? Ага». «Да нет, просто я подумал, ну знаешь, блин, опять жарко стало, что у нее за аура такая странная. Мне почему-то в ее присутствии все время как-то слишком знойно становится». «Конечно, знаю», — проворковала она. «Я знаю гораздо больше, чем ты даже можешь себе представить, мой хороший. Поэтому не стоит недооценивать ведьму в возрасте. Ты ведь сказал мне один раз, чего ты хочешь, разве нет? Я все прекрасно понимаю с первого раза». «Вот и хорошо. Это я так, на всякий случай спросил», — сказал я и вышел на свежий воздух, где мне сразу стало намного легче дышать. «Ведьмовские чары, Макс», — усмехнулся Дориан. «Да как ты хотел. Очень опасные существа, я ведь тебя предупреждал». «Слушай, Мор, а ты не знаешь случайно такого заклинания, чтобы мне холодно становилось, когда Лакри ко мне подходит? Я ведь так рано или поздно совсем сгорю нахрен». «Не сгоришь, не переживай». «Чего это ты вылетел из комнаты, мой милый?» — спросила у меня Лакри, которая вышла вслед за мной. «Я тебе хотел еще показать свою прекрасную коллекцию гадальных карт». «Как-нибудь в другой раз», — пообещал я. «Будем изучать твою удивительную комнату дозированно. Кстати, почему я не вижу Хорнборна? Куда он пропал?» «Они с Нарциссой и некоторыми девчонками пошли в лес за ягодами. Сейчас как раз сезон зеленики. Помнишь то зеленое варенье, которого ты как-то умолотил сразу две банки?» «Помню», — вздохнул я. «Давненько это было. Сейчас в меня столько сладкого за раз точно не влезет». «Нужно верить в себя, мой мальчик», — тут же пришел мне на помощь Мор. «Просто ты давно не пробовал». «И не собираюсь», — мысленно ответил ему. «В прошлый раз у меня после того случая 3 дня во рту вкус зеленики был. Мне казалось, что чесночная подлива к баранине и та была с зеленикой». «Максим!» Я обернулся и увидел Йорика со Смодеем, которые шли со стороны реки. Йорик радостно помахал мне рукой и поспешил в мою сторону. В своих неизменных черных одеждах он напоминал мне толстого монаха. Ему бы еще волосы на голове кругом выстричь, тогда я бы точно решил, что за время моего отсутствия они рядом со школой еще и мужской монастырь выстроили. «Забавное вышло бы соседство», — обрадовался такой мысли Дориан. «Я бы с удовольствием на это посмотрел. Представляешь, как здесь было бы весело». «Ага, очень даже представляю. Хорнборна пришлось бы ставить на охрану, а заодно и Нарциссу ему в помощь». «Наконец-то я вас дождался, Максим!» — сказал запыхавшийся от быстрого шага Юрик. Он заговорчески посмотрел по сторонам и сказал. «Мне нужно вам кое-что сказать по секрету». «Разве у тебя есть секреты от меня, мой сладенький?» — промурлыкла Лакримоза. «Это очень секретный секрет, Максим. Он касается вашей просьбы». «Да ладно. Неужели он вспомнил какое-нибудь заклинание, которого я не знаю? Вот это было бы здорово. Даже интересно. Но если так...» Я аккуратно высвободил свой локоть из цепких тонких пальцев Лакримозы. «Тогда пойдемте посекретничаем». «Фу, ты какой вредный!» — сделала губки бантиком ведьма. «Тогда я пока пойду приготовлю чай. Тот самый, который ты любишь». Лакри оставила в покое мой локоть и пошла к выходу, демонстративно покачивая бедрами. Мы проводили ее взглядами до самого выхода, а затем я посмотрел на Юрика, который пелился на ведьму с открытым ртом. «Вы, кажется, хотели мне что-то рассказать?» — привлек я его внимание. «А, да?» Толстяк смотрел на меня с таким видом, как будто все его мысли выветрились из головы за одну секунду. «Ах, ну да! Как же! Прошу в класс, Максим!» «Добрый день!» — поздоровался со мной подоспевший Асмодей и ревниво посмотрел на Юрика. «Куда вас тащит эта бездарность? Не лучше ли провести время с пользой и разучить еще несколько заклинаний со мной?» «Да что ты будешь делать? Я с такими раскладами и к демону хаоса не попаду. Собирался же проездом через тени дом только поздороваться». «Давайте позже, Асмодей. После занятия с Юриком у меня еще есть кое-какие дела. А потом, если останется время, то я с удовольствием уделю его вам», — пообещал я. А толстяк в этот момент усиленно тащил меня в школу, пока я не передумал. В тот момент, пока мы поднимались в класс, где я обычно занимался со своими наставниками, одна из дверей открылась, и в коридор вышла одна из учениц Лакримозы. Увидев меня, она тут же завизжала и с треском захлопнула за собой дверь. Даже обидно как-то вышло. Такое ощущение, что я похож на страшного монстра. Однако не прошло и нескольких секунд, как распахнулось еще множество дверей, и коридор наполнился звонкими женскими голосами. «Ох, ну все, теперь нам не дадут нормально позаниматься», — вздохнул я, поднимаясь по лестнице. «Не волнуйтесь, Максим. После прошлого раза мы со Смодеем попросили Хорнборна приделать щеколду на дверь, чтобы эти дамочки не досаждали вам своими визгами», — радостно сообщил мне Йорик, который будто пыхтящий медвежонок топал следом за мной по лестнице. «Какая хорошая идея пришла вам в голову», — сказал я, слушая топот множества ног по коридору. Судя по звукам, некоторые были обуты в туфли на каблучках. Новость о моем прибытии стремительно разносилась по всей школе. Хорошо, хоть нужный нам класс был совсем рядом с лестницей. А то бы у нас никаких шансов на спасение не было. И чего я им дался, понять не могу. «А на кого им здесь еще смотреть? На Хорнборна?» — хмыкнул Дориан. «Или на Асмодея с этим толстяком? Молодые девчонки. Кстати, я бы на твоем месте познакомился с ними поближе. Некоторые из них довольно симпатичные». «Ну нет, хватит пока с меня девчонок. Дай мне от цветковых хоть немного отдохнуть. Да и вообще, у меня каникулы или как? Вот я и буду отдыхать, а от девчонок вечно сплошная головная боль». «Носятся, как угорелые, целыми днями», — сопел Йорик, закрывая щеколду на двери класса. Хотя щеколда эту конструкцию назвать было довольно сложно. Скорее, здоровенный запор, который больше годился для ворот какой-нибудь цитадели. В общем, в стиле Хорнборна. «Давай, выкладывай. Что ты там придумал?» «Одно очень полезное заклинание, Максим», — ответил он и подмигнул мне. «Правда, придумали его задолго до моего рождения, а я лишь вспомнил. Но хуже оно от этого не становится». «Слушай, Юрик, я ведь и уйти могу. У меня здесь еще дела, если что». «Темные оковы!» — выпалил он. — «Слышали о таком заклинании?» Я попытался припомнить, упоминал ли Дориан о чем-то подобном, но, судя по тому, что он молчал и не начал хвастать его знанием, ничего похожего раньше я не слышал. «Что оно делает?» — спросил я. «Ага! Я так и думал, что на этот раз удивлю вас!» — воскликнул Йорик и радостно хлопнул в ладоши. «Только у меня к вам одна маленькая просьба. Чтобы вы поняли, как он работает, мне придется показать его на вас. Сразу предупреждаю, когда вы поймете, в чем дело, Вам это не очень понравится». «Что-то оно мне уже заранее начинает не нравиться», — пробормотал я. «А его обязательно на мне показывать? Других вариантов нет?» «К сожалению», — вздохнул толстяк и сделал печальное лицо. «Но я вам обещаю, что в итоге все будет хорошо». «Ну, не знаю». «Мальчик мой, что ты сомневаешься? Ты же не думаешь, что этот бочонок причинит тебе вред? В крайнем случае мы его сотрем в порошок», — успокоил меня Дориан. «Давай, мне тоже интересно, что он там такого вспомнил». «Ладно, начинайте», — махнул я рукой. «Но если что-то пойдет не так...» «Об этом не беспокойтесь, все будет хорошо», — сказал он, демонстративно вскинул руки вверх и начал колдовать. «Ху! Хоба! Ро! Опа! Буба! И...» В тот момент, когда он читал заклинание, я усиленно прислушивался к собственным ощущениям. Если вдруг со мной начнут происходить всякие странные штуки, я собирался вовремя прекратить это магическое безобразие. Поначалу мне показалось, что ничего такого не происходит. Но едва он закончил читать, я почувствовал, что мои магические силы стремительно тают. Этот сукин сын пьет из меня энергию. Я как раз собирался стукнуть его разок, как он сам все понял и прекратил заклинание. Пьорик на всякий случай сделал несколько шагов назад и теперь внимательно смотрел на меня в ожидании того, что я скажу. А что тут скажешь, кроме того, что заклинание просто офигенное? Особенно, когда его испытывают не на тебе. Но тут толстячок был прав, иначе трудно было бы оценить его в полной мере, а так... «Ты должен меня научить немедленно», — сказал я. «Я собираюсь вернуть себе то, что ты у меня забрал». «Я так и знал, что вам понравится», — облегченно вздохнул бочонок в черном и расплылся в счастливой улыбке. «Ну вот, теперь совсем другое дело. Впервые за все время, что здесь нахожусь, я начал приносить хоть какую-то пользу». «Юрик, у меня ведь и правда еще дела», — напомнил я ему. «Давай, как ты там говорил, хоба, буба?» Над заклинанием мы с ним бились почти 2 часа. За это время ему далеко не единожды пришлось повторить заклинание, а это означало, что с каждым разом я становился все слабее. Когда мне начало казаться, что еще немного, и у меня не останется сил, чтобы просто активировать новое заклинание, дело наконец пошло. Сначала я забирал у него магическую энергию по маленькой капле, затем тоненьким ручьем, а в заключении мощным потоком. У меня получилось не только забрать обратно свою энергию, но и перекачать немного лишней в свой вороний амулет. Когда Юрик почувствовал это, он скинул руки вверх и попросил меня на этом остановиться. «Вы быстро схватываете, Максим!» — уважительно кивнул он. «Впервые в своей жизни встречаю настолько способного ученика, как вы. Даже мой повелитель в свои молодые годы не смог бы похвастаться подобными успехами». Фыркнул Дориан. «Зря ты его тогда не стукнул, Макс. Ты посмотри-ка на него. Еще дерзит. Нашел с кем сравнивать. Стукни его сейчас». «Зря ты так. Все-таки он там что-то типа темного властелина», — ответил я ему. «Тоже мне темный властелин», — не смог угомониться Мор. «Громила в железных сапогах. У него только благодаря тебе хоть одежда новая появилась. А ты одевался, как дикарь первобытный». «Почему вы улыбаетесь, Максим?» — настороженно спросил у меня Йорик. «Вам не понравилось мое заклинание?» «Наоборот, очень понравилось. Я потому и улыбаюсь», — соврал я и протянул ему руку. «Если вдруг вспомните еще что-то такое, обязательно дайте мне знать. Теперь прошу прощения, у меня и правда дела». Изучать новые заклинания — это, конечно, хорошо, но так я действительно никуда не успею. Еще неизвестно, сколько времени я у этого Джордана проведу. «Одну секунду!» Йорик подскочил к двери и начал возиться с запором. Судя по всему, дело оказалось непростым. У него ушло несколько минут, пока ему, наконец, удалось с ним справиться. Точно работа Хорнборна. Он любил перемудрить в любых механизмах. Нужно будет ему сказать, чтобы заменил этот запор на что-нибудь попроще. Обычный дверной крючок, например. «Максим, у меня к вам будет небольшая просьба», сказал толстяк, открывая мне дверь. «Вы не могли бы привезти мне еще пару книжек типа тех, которые в прошлый раз нам подарили? Только чтобы картинок было побольше. Очень занимательные книжицы оказались». «Вот наглец!» — тут же возмутился Дориан. «Макс, Выкачи из него еще немного энергии, чтобы думал своей головой почаще. Что-то ты сегодня какой-то злой, дружище. Чего ты на него взъелся? Он нас такому шикарному заклинанию научил. Вполне себе заработал пару книжек с картинками. Тем более тебе тоже такие нравятся. Взъелся. Нечего нас с каким-то неучем сравнивать, который только и может что скелетов поднимать. Вообще надоел он мне. Пойдем к демону хаоса. Ну так мы к нему идем, дружище. Я пообещал Юрику, что обязательно притащу ему книжек, которые ему так понравились, вышел из класса и сразу же оказался в окружении толпы учениц. «Ох, какой он милый! Красивенький! Максим, прочти заклинание, пожалуйста! Просто прелесть! Почему он все время здесь не учится?» Я растерянно смотрел по сторонам, а со всех сторон на меня сыпались такие вот фразочки, от которых мне было не по себе. Единственное, что я мог делать в ответ, — просто улыбаться. Я знаю, выглядело это по-идиотски, но слова почему-то никак не хотели вылезать из меня. «Макс, скажи им, какие они красотки!» — сменил гнев на милость Дориан. «Особенно вон та, с пухлыми губками. Видишь ее?» Не знаю, какая именно приглянулась Мору, как по мне, они все здесь были с пухлыми губками. Такое ощущение, что лакримоза их по своему образу и подобию подбирала. Если отличаются, то мелкими деталями, которые так сразу и не запомнишь. И тут я почувствовал, что кто-то из них ущипнул меня прямо за спину. По правде говоря, это было даже чуть ниже спины. Ох! От неожиданности я даже подпрыгнул и развернулся. Однако разве по ним поймешь, кто это сделал? «Какие они, однако, шалуни!» — томно промычал Дориан. «Ох, снова ущипнуло. Теперь с другой стороны. Вот ведьмы! Чему их лакримоза только учит?» Я осторожно протиснулся между девчонками и быстрым шагом припустил к лестнице. «Не забудьте про книжки!» — услышал я крик Йорика, когда уже был внизу. Но это был не единственный звук. Стук многочисленных женских каблучков заставил меня еще больше ускорить шаг. А когда я вышел из здания школы, то плавно перешел на бег. Школьные ворота оказались для меня чем-то вроде спасительного круга. Видимо, девчонкам было строго-настрого запрещено выходить за территорию без разрешения, потому что дальше них меня никто не преследовал. Я успел отойти на пару десятков шагов, прежде чем понял, что девичьи голоса удаляются от меня. «Фух, прямо первый раз со мной такое, Дориан», — сказал я после того, как сбавил шаг и немного пришел в себя. «Чего это они, а? Это, наверное, лакри на них так влияет». «Не знаю. Мне очень понравилось. Раньше за мной все время таскался целый легион девиц». «Ага, вари больше», — сказал я, представив себе эту картину. «Что может быть в этом хорошего?» «Погоди, мой мальчик, всему свое время. Когда-нибудь ты еще вспомнишь этот наш с тобой разговор». «Я? Ну это уж вряд ли», —